Хорошо. Сегодня я хотел поговорить на одну интересную тему, которую я назвал «Чья-то тень». «Чья-то тень». Такое, знаете, такое уникальное название к теме. Эта тема вообще пришла ко мне, когда я наблюдал за одним парнем. Просто мы были где-то, я не помню уже, где мы были, или в парке, на каком-то вечере были. И я видел одного парня, который так пытался, знаете, войти в компанию людей. И он пытался поддакивать всем, он пытался, знаете, он пытался быть всем другом, он пытался ответить на все вопросы, он пытался угодить всем. И ты знаешь, и потом я начал наблюдать за многими другими, я заметил, что большинство людей, и не только молодежи, большинство людей живут в чьей-то тени. Чья-то тень, ты не имеешь индивидуальности, ты не имеешь конкретной жизни, ты не имеешь конкретно выраженной судьбы. О чем я говорю? Я хочу, чтобы, я мечтаю просто, чтобы поднялось поколение людей, у которых каждая индивидуальная судьба и твоя личная жизнь выражена. Другими словами, когда я беру какой-то продукт в свои руки, этот продукт или эта вещь, она выражена в себе. То есть, вот, например, я беру вот эту вот гитару, да, на которой играет Игорь. Игорь заплатил за нее довольно-таки дорого. Сколько ты заплатил за нее? 1500 стоит. Так, мелочи жизни, но, опять же, я говорю, 1500. Когда мы берем, на ней написана конкретно выраженная вещь. Все музыканты, кто играет на акустических гитарах, я вам сразу говорю, знают вот это имя, вот это название. Согласен, Саш, да? Я имею в виду, я разговаривал с другими, люди, которые приходили к нам в гости. Это так, маленький пример. Они говорят, ох, ничего себе у вас гитарки. Понимаешь, другой человек совсем недавно у нас был, говорит, о, наконец-то я тут на нормальных гитарах в Америке поиграю. Помните, да? То есть все музыканты, те, которые связаны с музыкой, они автоматически признают какую-то вещь. Знаете почему? Потому что на этой вещи есть имя, а за именем стоит качество продукции, не так ли? Есть что-то, за что эту гитару уважают. Не просто много гитар, можно принести другие гитары, на которых не написано это имя, они абсолютно будут похожи. Абсолютно даже цвет такой самый. И человек с улицы даже может не определить. Но профессионал, взявший в руки гитару, он определит, он скажет, во, вот эта вещь. И понимаете, точно так с нашими жизнями. Столько много подделок, столько много вещей, которые похожи на оригинал. Столько много вещей, которые кажутся настоящими. Которые кажутся каким-то, которые как будто имеют смысл в своей жизни. Но как только ты начинаешь с этим человеком иметь какой-то разговор, он кончается очень быстро. Почему? Потому что у этого человека нет индивидуальности. У него нет никакого конкретно выраженной личности. Он никто. Он всю жизнь, сколько я смотрю на церкви, на людей, большинство людей прячутся в чьей-то тени. А вот так брат сказал, а вот мы слышали пророчество, а вот так говорит, вот я в книжке почитал. Слушай, что ты имеешь в виду? Что ты хочешь сказать по этому поводу? Вы знаете, все боятся высказать свое мнение. Все боятся сказать свое мнение, вот мое мнение, я так хочу делать, вот это мое. Людям, у которых нет своего мнения, в жизни придется очень тяжело. Слушайте внимательно. Вами будут манипулировать все вокруг. Супруг, босс, друзья, все родственники. Обычно такие люди попадают в, знаете, в категорию человека-угодников. И я вам скажу, что каждый из нас, родные мои, каждый из нас должен найти себя и выразиться, кто ты. В конце своей жизни, когда все закончится, родные мои, когда мы с вами закончим нашу жизнь, у некоторых из нас уже жизнь приходит под закат, когда человек уже начинает, знаете, под 70 и за 70, мы уже можем сказать, что у человека жизнь приходит к закату. Что ты можешь сказать? Что находится внутри тебя? Что ты сделал со своей жизнью? Что другие люди, могут ли они посмотреть на тебя и увидеть, да, эта личность достигла чего-то? Родные мои, моя просто маленькая мысль такая, каждый из нас должен выйти из тени других людей. Должен выйти из проповеди какого-то проповедника, должен выйти из книжек, которые ты любишь. Кто ты, родные мои? Я просто хотел сказать тебе, кто ты. И, родные мои, наша нация вообще, она уникальна. Знаете, что наша нация больше всего делает и лучше всех делает? Копирует. Мы копируем диски, мы копируем песни, мы копируем одежду, мы копируем прически. Мы все копируем. А у тебя дом такой, все. Смотришь, кто-то из русских покрасил у себя давно-давно в офисе, ну, бордовым цветом. Куда не зайдешь, у всех бордовые комнаты сейчас. Родные мои, ну можешь ты прийти когда-нибудь в Home Depot и свой цвет выбрать? Ну не хочу я бордовый, я хочу вот такой. Хотя я бордовый люблю. И у меня тоже бордовая комната. Ну, я его люблю, и жена знает. Я ей даже сказал, покрась мне бордовую комнату цвет. Меня там не было, я был на Украине, по-моему. Да, на Украине я был, да? Да, она мне там подарочек делала. Ну, в общем, не в этом дело. Дело в том, что все мы с вами крутые копировальщики. Во всем, вот что ни возьми, один посуду купил, и второму такую же посуду надо купить. Пусть тебя, Андрей, Бог благословит. Нет, ну, это, кстати, если нужна посуда, туда обращайтесь. Самое классное. Опять, не в этом дело. Дело в том, что, слушай, есть у тебя свое мнение. Один купил Хонду, и теперь у всех. А если я не хочу Хонду? Нет, я вообще говорю, вы понимаете, моя мысль, родные мои, и знаете, что это такое? Это коммунизм, который живет в нашей жизни, который передается нам по крови и передался нам от наших дедов, родителей и так далее. Мы несем вот это. Слушай, мы должны все одинаковые. И мы все так боимся мнение свое сказать. Так боимся сказать, а мне не нравится розовый цвет. Ну, это так. Я так просто увидел розовый цвет. Я вам говорю, родные мои, мы с вами... Слушайте, давайте научимся. Слушай, когда-нибудь сядь, возьми тетрадку в свои руки и нарисуй, что тебе нравится. Не надо бегать, смотреть. Ты знаешь, и мы постоянно питаемся чьими-то фактами. Мы попали, и только смотришь, иногда просто удивляешься. Девчонка как девчонка, вроде пришла, у нее как бы свой стиль. Смотришь, она пошла на какую-то домашнюю группу. Потом смотрю, возвращается она. Я точно знаю, на какой домашней группе она была. Знаете почему? Она так само выглядит и разговаривает так само. Слушай, ну сохрани свою индивидуальность. Ну перестань ты косить под всех. Слова одинаковые уже говорят. Все, все уже смотришь, готовы. Уже... Ну это маленькие вещи, родные мои. Но когда идет дело до нашей жизни... Когда идет дело до нашей судьбы, которая должна быть выражена, каждый из нас с самого детства, мы такие разные. С самого детства я смотрю на детей. Самое интересное, что дети этого не утеряли. Если ему что-то не нравится, он тебе об этом скажет. У меня дети, я знаю, о чем я говорю. Если ему что-то нравится, он скажет, папа, я это хочу. Если ему скажешь, сыночек, ты хочешь вот это? Нет, не хочу. Когда мы с вами подрастаем, мы почему-то начинаем терять это все. Оно тебе не нравится, но почему ты это ешь? Что, стыдно хозяйку обидеть? Ну не идет этот чикен. Понимаете, я имею в виду, слушай, я понимаю, надо быть вежливым. Ну просто скажи, я сегодня в посте. Я имею в виду, come on, я... Аллилуйя, давайте эту тему отложим, от женщин можно получить потом попозже чуть. Скажет, интересно, у кого ты это в гостях был, кушал? Не-не-не. Все были самые лучшие, у всех самый классный чикен. Не переживать. И смотрите, эти люди обычно, они поддаются манипулированию. Этими людьми управляют и манипулируют. Как спросят, ты был в этой церкви? О, не-не-не, я так, забегал, так. Не, ничего общего. А там сам там темы выгребает, все. Слушай, когда ему скажи, да, мне нравится, да, я хочу, да, я буду делать, и мне все равно, что вы думаете насчет меня. Я вам даю гарантию, ты сразу потеряешь большинство своих друзей, родственничков, сестренок, братишек, потому что ты не вписываешься в их маленький менталитет. И ты перестал уже быть таким, как мы. Ты не похож на нас, что с тобой происходит? Думать начал. Я вам серьезно говорю, когда я начал думать, я потерял всех своих друзей, жена свидетель, всех. Потому что раньше я был безмозглый с безмозглыми. А тут раньше, ну кто-то стал думать, ну а что это ты думаешь? У нас так было Давно так было. А ты когда-нибудь задавал, почему так было? Может, это уже давно выбыло все. И может, уже нужно поменять все, родные мои, поменять. Поменять. А мне не нравится музыка в других церквях. А мне нравится рок. И ничего я с собой не могу сделать. Я вам серьезно говорю. Мне не нравится хор, не нравится. Не знаю почему, но я люблю хор, пусть поют там. Здесь, но через мой благородный труп. Нет, не могу. Я вам говорю честно, я просто честный человек, мне вообще все равно, что ты насчет меня думаешь. Я давным-давно потерял это мнение о себе. Понимаешь? Чтобы это, вот, знаете, и мы пытаемся держать вот этот имидж. Знаете, какой мы имидж держим? Не имидж, который мы имеем для себя. Мы держим имидж, который они имеют для нас. А я так скажу, почему? А я так не буду говорить, потому что ко мне на свадьбу пришла какая-то тетя моего дяди, и ей не нравится, чтобы мы танцевали на свадьбе. И вот чтобы тетю того дяди не соблазнить, которую я даже не знаю, где она сидит, нас предупредили. И сидит одна тетя, кушает чикен и контролирует всю свадьбу. А я хочу танцевать на моей свадьбе. Come on, people. Давайте станем оригинальными. Мы должны быть... Почему, когда ты приходишь в Бургер Кинг, ты не заказываешь Биг Мэк? Ты заказываешь Вапор, потому что он ценится. Вапор. Когда... Слушай, стань оригинальным. Сделай что-то. Перестань везде искать одно. Когда ко мне люди приходят, постоянно ко мне претензии. А у вас это не так. Ты кричишь, у вас смеются постоянно. Нужно ж в смирении быть, братья и сестры. Я вам, да. Понимаете? И мне постоянно говорят, что это не так проповедую. Диск там кому-то попадет. Какому-то дяде не понравилась моя проповедь. Ой. А мне нравится моя проповедь, поэтому я и так и проповедую. Я здесь имею хорошее время. Сейчас. Я не мучаюсь на проповеди. Они тоже имеют хорошее время. Понимаете? И нам нужно найти себя. Себя. Вот когда-нибудь просто встань и скажи, какая тебе машина по-настоящему нравится? Какой цвет тебе нравится? Какие вещи тебе нравятся? Что бы ты хотел в жизни достичь? Что бы ты хотел видеть? И обычно я заметил одну вещь, что все вещи, еще до того, как Бог меня высвобождал, мои мозги, и когда мне все говорили, что я не такой, как все. Вот везде, вот что-нибудь ты вот вечно вот вылезешь, и вот всегда на тебя внимание обратят. Она всегда знает, что. А? Поэтому у нее волосы красные. Вы? Понимаете? А знаете, что? Ну, она здесь не виновата. Это я так заказал. Я вам серьезно говорю, и Люда сделала. Людочка, слава Богу за тебя. Я заказал, мне надо красные волосы. Мне нравятся. А что люди скажут, жена пастора? А мне все равно. Мне нравятся красные волосы. Тебе нравятся седые? Пусть тебя Бог благословит. Я вам серьезно говорю, родные мои, давайте когда-нибудь жить и выкинем абсолютно этот гнет, сбросим это русский, вот этот мусорный менталитет. А у нас так не робили, а у нас будут робить. Я не понял, кто вообще придумал вот это все, что мы видим? И все это движется, это масса людей. Все это спасение. И мы движемся все к вратам неба. Да Бог не узнает тебя. Вы все одинаковые будете. С галстуками сюда, без галстуков туда. Я не хочу, родные мои. Я когда-нибудь хочу быть самим собой. И, пожалуйста, не обличайте меня. Я вас тоже не буду обличать. Нравится тебе один волос туда, один туда. Ну, носи, с Богом. Что у вас, пастор, такие вещи позволяет? Даже поощряю, будь оригинальным. Будь оригинальным. Слушай, тебе нравится так? Ну, делай так. Я понимаю, есть рамки, конечно, святости, мы все это понимаем. Я сейчас не говорю о мире, о грехе, о грязи. Я говорю сейчас о тебе, как о человеке, который любит выразиться. Человек, который хочет иметь... И, родные мои, мы так тянемся к оригиналу. Мы так тянемся, чтобы что-то из нашей жизни получилось. И некоторые люди бросают пытаться. Знаете, мне настолько понравилось это. Знаете, вышло, и вообще все равно. Что там, знаешь, там два аккорда там не попало. Нет проблем, пусть Бог благословит. Я тебе серьезно, играй и на всех остальных людей просто смотри свысока. И все остальное. А те, которые иногда умеют прекрасно играть, и ни разу нигде проблему, их в жизни ты никогда там не увидишь. Знаете почему? Потому что для них все не так. Родные мои, начни делать и все. Начни просто делать, мне все равно. По ходу дела. Понимаете, самое главное, знаете, что у нее есть? Самое главное, это помазание. Помазание, родные мои, помазание, а все остальное, оно не должно тебя волновать. Бог шлифует тебя, Бог делает все. Никто из нас не отшлифован до конца, но самое главное, что ты и я, мы должны иметь это помазание, это то, кто ты, ты оригинал. Я так хочу, говорю, Боже, Господи, Боже, я хочу, чтобы в жизни одну вещь, чтобы когда мой диск поставят куда-нибудь в машину, чтобы все знали, что это я проповедую. Даже с одной и той же Библии. Знаете почему? Чтобы я не был ни на кого похож вообще. Я абсолютно не хочу ни под кого косить. И не вздумай ни под кого подделываться. Будь самим собой. Тебе так нравится? Делай так. Я поощряю людей, которые любят оригинал. А у вас как? Завязывают? Под бороду или сзади? А у нас дульку делают и шапочку вешают. Родные мои, я вам серьезно говорю. Команды смотрят. Смотришь, все, ну пожалуйста, родной мой. Женщины, я понимаю, вам так может быть некоторым лучше за собой не ухаживать. Ну пожалуйста, сделайте прическу. Сделайте прическу! Сходите в парикмахерскую. Обрежьте религиозный гнет 20-летней давности. Сделайте что-нибудь красивое. Я знаю, меня за эту проповедь тоже кто-то бить будет опять, но на то я и... Здесь. Я просто говорю ваши мысли вслух. Не так ли, церковь? Знаете, что вам всем смешно? Потому что вы думаете, а я говорю. Ну, конечно, вы за то, что думаете, не получаете. Получаю я за то, что говорю. Я вам честно говорю, я не хочу прожить жизнь в чьей-то тени, за чьей-то спиной. Я хочу найти себя. Состояться. Пусть я не стану таким, как ты, таким, как он. Пусть я никогда не стану таким, как вот тот огромный служитель. Но я стану самим собой. И это есть самое прекрасное в жизни, чего каждый из вас должен достигать. Знаете, почему у нас в жизни все рушится? Потому что ты достигаешь не себя, а какого-то человека, который тебе нравится. Которому ты поклоняешься. Я вам честно говорю, даже не пытайтесь проповедовать, как я, у вас ничего не получится. Потому что вы должны сами найти себя и говорить, как вы. И вы увидите, когда... Знаете, я разные вещи пробовал. Моя света была через всякие проповеди. Через всякие. У меня был там один пастор, я не буду называть имен, которому я так любил. И я, знаете, я даже пиджаки такие покупал. А потом я сказал, не хочу. Когда этот пиджак одевал, мне все говорили, ты похож на него. Мне сначала нравилось, а потом мне страшно стало. Я говорю, зачем Богу два? Ему одного хватает. Я говорю, а где я? Я потерялся в пиджаке того проповедника. Я просто потерялся. Хватит, все. И знаете, и потом я сказал, Боже, а как мне нравится ходить? А мне потом, а мне не нравится галстук. Я потом понял, я галстук терпеть не могу. А что я ношу его, мучаюсь? Чтобы всем было красиво. Ну, я могу на свадьбу. Мне столько комплиментов обычно сыпется. Где я там на свадьбе был, там, знаешь, все такие, о, пастор хорошо выглядит. А мне все равно. На свадьбу меня упаковывают насильно. Я не хочу. Ну, я вам честно говорю, во всем, родные мои, это все начинается с твоего мышления. А я не думаю, как ты думаешь. И я не хочу ехать на тот пляж. Я хочу ехать на тот. Я хочу ехать туда, куда мне хочется. А если за тобой никто не поедет? Какая разница? Будешь сидеть на лавочке и отдыхать. Они все туда поехали, ну и пусть едут. А я буду там, где мне хочется, мне нравится. И знаешь что? После очень короткого периода времени за тобой, за твоей тенью кто-то начнет уплетаться. Это я заметил, я раньше за кем-то бегал. Теперь я от себя хочу всех. Найди себя. Перестань подражать, там что-то куролесить. Найди себя, скажи, вот я хочу так. Я не знаю, что в нашей церкви все BMW покупают. Или все хотят купить. Да, что-то, ну ладно, это уже отклонение. Смотри, я смотрю на парней и девушек, которые живут в чьей-то тени, в чьей-то популярности, питающиеся чьими-то подачками. Я смотрю на людей, родные мои, я вижу, что я вижу одно поле, на этом поле буквально несколько человек и потом 80 тысяч чирлидеров. Знаете, о чем я говорю? Чирлидеры — это люди, которые, знаете, вот с этими штучками, как они вообще по-русски переводятся? Кто-нибудь переведите мне. Чирлидер, как переводится? Лидер, который радуется. Ладно, я не знаю, как его перевести? А? Вот. Понимаешь, и смотри. И там какой-то, и там кто-то мяч гоняет, гоняет. И 80 тысяч. Ха! Give me K, give me J. Понимаешь? Вы поняли, о чем я говорю? Родные мои, и вот мне иногда, я смотрю на церквя, я смотрю, пастор выходит. С авторитетом и с двумя доктринами. И там куча людей, которые... Йо, паста, го, паста. Come on, I'm going, are you going? I'm going. И мое дело, чтобы самому идти и тебе показать, что вы не должны быть чирлидерами для кого-то. Вы не должны бегать и радоваться за кого-то. Ты должен найти себя и сказать, Бог, я не хочу вот больше вот прыгать вот так. Я хочу найти себя. Я хочу найти то, когда я буду засыпать и ложиться спать, оно будет настолько мне нравиться. Моя жизнь нравится мне самому. Да, может, она не нравится другим вокруг. Но это не есть, в этом же, и вернее, и весь секрет и есть. Что ты живешь жизнь, которая тебе не нравится. Ты носишь, что ты не хочешь. Говоришь, как ты не думаешь. Ездишь, на чем ты терпеть не можешь. Знаете почему? Потому что это для них выгодно. Потому что когда ты сделаешь что-то совсем другое, и я знаю, что здесь в церкви сидят, много из вас сидят людей, которые сделали шаг именно в эту сторону, о которой я говорю. Ты сделал, и волосы белые сделал. Тебе сказали, слушай, я не понял. Ты что, посидел? Челку сделали, а? Сюда иди. В братскую. Я вам серьезно говорю. Слушай, и многие из вас так с церкви и вас благословили. Когда вы перестали быть похожими на всех вокруг. Ну ничего. У нас для всех место найдется. Пусть выгоняют. Мы всех возьмем. Подберем. И знаете, что мне нравится? История в Библии. Знаете, самый человек, который мне больше всего жалко, знаете, какого у меня в Библии, из всей Библии, человека, который был прекрасная личность? Прекрасный человек, способный, мудрый, помазанный, благословенный. Самое больше мне жалко, знаете кого? Иоаннафан. Вы, может, даже не думаете, родные мои, Иоаннафан. Он был индивидуальность. Он был прекрасный человек. Он мыслил. Они с Давидом, знаете, почему сходились? Потому что это два человека были, они даже полюбили друг друга, как душу свою, написано, Иоаннафан полюбил Давида. Не знаю, что меня постоянно на Давида сбрасывает. Ну, так получается. И сейчас еще одна история про Давида будет. И мы когда смотрим, знаете, и мне больше всего жалко Иоаннафана. Иоаннафан был предназначен Богом быть с Давидом. Иоаннафан был предназначен Богом, он видел всю ситуацию. Он не был как ненормальный Саул, который бегал с кинжалом зарезать Давида при любой первой возможности. Иоаннафан, он отстаивал Давида. Даже Иоаннафан один раз почти попал под копье своего собственного отца ради Давида. Этот человек переносил горести ради Давида. Но знаете, в чем его была одна огромная ошибка? Он не стал индивидуальностью. Он вошел в тень своего отца. Я вам сейчас прочитаю одно место. Первое царство, 20 глава, 42 стих. Первое царство, 20 глава, 42 стих. «И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром». Это когда они уже полностью, отец уже начал гоняться за ним, хотел убить его. «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Это самое для меня печальное место в Библии, потому что Иоаннафан, он должен был бросить все, сжечь все мосты и сказать: я не хочу быть с этим деспотом. Родные мои, именно с кем ты ходишь, кому ты подражаешь, ты попадешь именно в ту же проблему, в которую попадет этот человек. Вы все со мной? Я объясню сейчас вам. Если бы Иоаннафан был с Давидом, погиб ли он? Иоаннафан пошел с Саулом. Что с ним произошло? Он унаследовал судьбу Саула. Вы все со мной? Знаете, почему я ненавижу подражать никому? Потому что я не хочу никакого из человеков взять его судьбу. Я не хочу быть в тени этих людей. Я не хочу подражать им. Я хочу найти себя. Да, может быть, ты не слышал таких вещей. Ну, поэтому я и здесь, чтобы, может, поговорить тебе насчет такой мысли, которая, может, в голову тебе не приходила. Мне пришла эта мысль, я говорю: Господь, я хочу это сказать. Я хочу сказать церкви, чтобы они перестали быть под кем-то, подражать кому-то. Да, первое время, я вам сразу говорю, выйти из тени какого-то человека, из тени церкви, под которой ты находился, из мнения этих людей, из мнения этих пророков, папы, мамы с твоей. Знаешь, потому что тебе, когда ты будешь выходить из тени, тебе придется противоречить всем и всему. Вы слышите со мной? Вы слышите меня? Тебе придется противостоять всем и всему. Не потому, что ты против них, а потому, что ты просто хочешь иметь свое мнение, наконец-то. Вы слышите меня? Я ни с кем не воюю, я ни с кем не дерусь, я никого не хочу осуждать. Я просто хочу быть самим собой. Вы все со мной? И я хочу, чтобы ты был самим собой. Чтобы мы не превратились в очередной культ Шаповалова. Я вам говорю, каждый из вас должен просто сказать: да, темы, эти темы Бог дает мне, я даю вам, для того, чтобы вы разморозили вот здесь, знаете, на уровне разума, и начали думать и жить сами. Начали стремиться к вещам, к которым не стремились. Самый первый шаг, чтобы выйти из этой тени. Просто скажи: Господь, помоги мне найти себя. Просто скажи: Господь, где не я себя вижу, а где ты меня видишь? О, эта молитва опасная, потому что где Бог тебя видит, может, ты совсем не хочешь быть. А Бог тебя именно там и видит. Он именно и хочет, чтобы ты был там, делал именно это. Многие люди, мы с вами говорили, которые говорили: мы к этому человеку не пойдем, в эту церковь не пойдем. Сейчас сидят служители уже. Потому что ты не видел, где Бог видел тебя. А Бог видел тебя именно здесь. Еще и служителем. Еще и помощником. Еще, может быть, в команде музыкальной. Смотрите, конец Иоаннафана. Первое царство. 31 глава, 2 стих. Печальная вещь. Я вам честно говорю, мне никого не жалко, так как жалко Иоаннафана. Иоаннафан, родные мои, он не должен был умереть. Написано, что нечестивец, написано, что чистый человек с нечестивцем не умирает. Вы все со мной? Написано так, что тебя не постигнет то, что постигнет нечестивца. Постигнет тебя то, что постигнет нечестивца, только в одном случае. Если ты не будешь разлучаться с нечестивцем. Бог обрек Саула на смерть. Вы все со мной? И уже пророчество было дано и Саулу через Самуила. И конкретно все знали, что Давид будет царем. И там даже в народе шушукались. Там люди подходили: мы знаем, что ты будешь царем. Мы знаем. Люди все знали. Родные мои, никогда не будь с обреченным на смерть человеком, с обреченным на смерть движением, с обреченным на смерть церковью. Никогда. Просто скажи: Бог, дай мне мудрость, дай мне понимание увидеть, как далеко идут эти люди. Родные мои, я хочу, понимаете, почему люди не развиваются? Потому что они пришли в церковь и сели в структуру, которая мертвая сама по себе. Все просто как, знаете, как фарш, перекручивается заново и заново и заново. Да, когда-то был кусок мяса, он попал в эту центрифугу, в этот, знаете, как это называется? Мясорубка, аллилуйя. Я здесь 15 лет, прошу прощения. Мясорубка, и Когда этот фарш вылез, они его опять назад затолкали. Мы опять его будем крутить, чтоб было. И опять вот, и опять у нас так было, и наши так родители доробили, и вы так будете робить. И... Нет, не будем. И сделай что-нибудь со мной. Не буду я перекручивать старый фарш. Я не хочу. Я хочу видеть что-то новое, что-то свежее. Я видел, как моя бабушка и дедушка, они жили в старом фарше. Потом родили мою маму. И она жила в старом фарше. Слава Богу, совсем недавно мама из фарша выпрыгнула. А я вообще в фарше и не собираюсь быть. Вы все со мной? Я не хочу там, я не фаршированный. Я не хочу. Да, я странно проповедую, я знаю. Прошу прощения. 1 Царств, 31 глава, 2 стих. «И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана». В самом первом, смотрите, в самом первом стихе. «Ионафана и Аминадава и Мелхисуа, сыновей Саула». Ты будешь жать неудачу тех, кому ты подражаешь. Ты будешь жать все то, за кем ты следуешь. Поэтому, даже если ты на первых порах за кем-то будешь идти, потому что все мы должны за кем-то пройти, но потом найти себя. Мой сын, он хочет сейчас похожим быть на меня. Он одевает шорты, как у папы. Он увидит туфли, как у папы в магазине. Он говорит: мама, купи мне туфли, как у папы. Потом приходит и говорит: папа, смотри, как у тебя. И отцу приятно. Но я знаю, что когда придет время, он выйдет из этого возраста. Вы все со мной. Многие люди до сих пор с седыми головами подражают кому-то, кого уже даже нет на земле, которые просто оставили религию и закон. И в один прекрасный момент я сам захочу, чтобы мой сын не был моей копией. Кто хочет, чтобы твой сын или твоя дочь доросла до такого же, может быть, до 25 лет, например, да, и одевалась точно так, волосы точно такие, вы все бы нас сказали, с тобой что-то не в порядке. Найди себя. Найди себя. Выйди из этой тени. Найди себя. И мне нравится Давид. Давайте откроем сейчас 1 Царств, 17 глава. Это самая у меня заезженная, гляньте, у меня все распадается на этой главе. Серьезно, у меня столько там проповедей, я уже не знаю, где писать. 1 Царств, 17 глава, 23 стих, 26 стих. И смотрите, Давид, родные мои, у Давида было никакой возможности, никакой абсолютно даже будущего не было. Он был самый последний. Он жил в тени не только своих братьев старших, которые постоянно там его, знаете, притыкали там, да, овец гнали. Его в семье вообще никто не считал даже за человека Давида. И вы это знаете. Когда призвал, Самуил призвал отца Иессея и говорит: из твоих сыновей Бог выбрал царя. Он даже Давида не позвал. Для отца это позор. Он даже не имел его в виду. Знай. Именно когда тебя не имеют в виду, и ты везде последний, везде какой-то, тебя постоянно гонят, тебя постоянно не принимают, родные мои, именно тебя, может быть, Бог и избрал. Именно вот такого, самого последнего, ни на что не способного, но любящего Иисуса Христа. Любящего от всего сердца. Да, до времени ты будешь незаметен, но потом тебе нужно стать самим собой. Давид не был ни на кого похож никогда. Он не подражал ни старшим братьям, хотя мог подражать, он был самый младший, ни отцу. Он захотел стать Давидом, и он стал этим Давидом. И смотрите, интересное место. Когда он пришел в стан, помните, когда они стояли очень много дней, с Голиафом сражались, не сражались, а Голиаф их матюкал, а они стояли и слушали все. Помните, да, это место? В общем, войско Израилева, аллилуйя. И смотрите, что произошло, когда Давидка появился. И смотрите, и вот когда... Он разговаривал с ними. Давид пришел, разговаривал с ними, помните это место? Единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. О, родные мои. 26 стих. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому человеку, кто убьет филистимлянина и снимет поношение Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин? что так поносит воинство Бога живого. И вы помните, что было дальше? Давидка вышел. Он конкретно вышел из тени всех. И смотрите, что старшие братья говорили. И услышал Елиав, старший брат Давида. Брат Давид, ты что это себе подумал? Что это ты себе позволяешь? У нас так не роблят. У нас все стоять, пускают сопли и слухают поношения. У нас так не роблят. Смотрите, что Давидка сделал. Родные мои, я вам серьезно говорю, я устал. Когда молодежь идет в ад, религия говорит, не люди, религия, дух религии, он говорит через многих людей, через разных людей. Родные мои, если бы вы знали, сколько эти слова я слышу постоянно от разных родителей, которые звонят мне и другим людям, лучше бы моя дочь до сих пор была проституткой, чем она оказалась в вашей церкви. Я это слышу часто, родные мои. Это не есть что-то, что пропало. Это действующая вещь, которая сейчас происходит. Люди готовы обрекать своих детей на ад, родные мои, чем быть в церкви Божьей, где Бог изменяет и спасает. А все, что людям нужно сделать, просто поднять досье церкви и узнать плоды. Вы все со мной? Просто плоды. Иисус сказал, не надо рыть, не надо, знаете, всякие сэмплсы брать, не надо всякие экспертизы проводить с деревом. А вкусное это дерево или ядовитое? А какие на нем листики? А кто там живет в этом дереве? А Иисус просто пришел и сказал, по плодам их узнаете их. Ибо хорошее дерево не может, родные мои, это Иисуса слова, не может приносить плохих плодов. И плохое дерево, гадкое дерево, оно не может приносить плодов хороших, не может. И люди выдумывают разные истории, чтобы все эти вещи, которые происходят в этой церкви, освобождение, разные свидетельства, затоптать и стереть. Но не об этом. Вернусь. И когда Елиав услышал, поэтому Бог и выбирает Давидов для всех непонятных, никому в голову не вмещающихся, потому что в их жизни никто так не робив и не собирается робить. И кто-то из наших служителей, не помню кто, или Виталий, Сир, кто-то говорил, по-моему, Виталий мне рассказывал, мы столько с ребятами проводим время, уже не знаю, кто что говорил. Кто-то с наших говорил. И они... Говорили, что когда люди приходят и говорят, с вами Бог, и они пытаются придумать всякие истории. Ему говоришь, вот человек, он был освобожден. И люди работают больше на царство дьявола, чтобы убедить тебя, что он не свободен. И убедить его, что он тоже не свободен. Они убеждают. Ты не свободен. Нет, я свободен. Ты не свободен. Я свободен. Нет, мы сказали, мы с братьями посоветовались и решили, ты не свободен. Как мы сказали, так и будет. И мы с вами смотрим на все эти вещи, которые развиваются в жизни. Я думаю, Господи, люди. И мы сидим, говорим за столом с ребятами. И люди, и служители наши говорят, слушай, освобождение людям надо? Надо. Изгнание бесов есть, должно и должно присутствовать. И ребята говорят, слушайте, так занимайтесь этим. И не трогайте нас, занимайтесь, просто берите, занимайтесь. О нет. Родные мои, то же самое история здесь. Мы на Голиафа не пойдем, и тебе тоже не разрешим. Вот так будем стоять и ждать освобождения. Может, когда-нибудь. Родные мои, это религия, вот тебе, на страницах Библии. Может, когда-нибудь придет завоеватель с большими бицепсами, которого мы признаем и скажем, ое! А тут приходит Давидка с рогаткой, сейчас я его убью, понимаешь? Сейчас я ему положим. Саул вышел, смотрит, о Боже. Я уверен, что они уже спели песню, сделали гроб и сказали, с Богом. Они его уже похоронили, уже все, дали рогатку, сказали, все, родной. Они поняли, потому что в разум воинов не вкладывается, как можно с этой палкой, с маленькой кожицей и с пятью гладкими камнями. Одним камушком уложить этого здорового зверя, который 40 дней матюкает Израиля. Но Бог именно такими методами и действует, родные мои. Именно из ничтожного Он берет что-то. Потому что что-то никуда не идет. Не потому, что что-то бессильное, мечей не имеет. Они все мудрые, сильные, вооруженные до зубов. Но боятся. И Бог находит какого-то человека, которому абсолютно все равно. Голиаф, медведь, лев, всем пасть порвем. Серьезно, он приходит, и он уже Саулу доказывает. Раб твой разбирался и с теми, и с теми. И этот вообще, это мелочи жизни. О чем ты говоришь, Саул? Че вы тут мучитесь? Я пришел тут боевик посмотреть, а тут не понять, что происходит у вас. Все куда-то бегают, а он что-то орет там на поле. Сейчас я его уложу и уже сделаем дело. Так и получилось. Пришел Давидка, взял камушек. Пошел, поговорил с Голиафом, поговорил. Приходит с головушкой, говорит, аллилуйя, побежали, братья. Понимаешь, все, захватили все, сделали их, этих филистимлян своими рабами. И все. И нужен был всего лишь один Давидка, родные мои. Один. Знаете? Один, который не думает, как все. Вы все за мной? Именно один со всех тысяч думал не так. И пришла полная свобода, полная победа пришла. Потому что он сказал, меня вообще не волнует. Он был не похож ни на кого. Он не был воин. Он не был сын воин. Он был сын простого человека. У него не было оружия, не было способности. Если ты сейчас говоришь себе, что я не имею никакой способности, Давид не имел ничего, чтобы шло за ним и какой-нибудь, может, сертификатик, что Давидка какую-то школку библейскую закончил. Чтобы его хотя бы там уважать начали, ну, в Израиле, там, в войске. Ничего вообще. Палка, камушки, короткие шорты и наглость. Понимаете, и все. Больше у Давида ничего не было. И знаете, что у этого человека было? Давид, это я уверен, что Давид у многих людей это любимый персонаж. Это один из самых моих любимых персонажей. Знаете почему? Потому что он не был perfect. Да, он не был. Он упал, но он встал. Этот человек даже показал всем нам, как можно пройти через огромное падение. Через падение, которое мы с вами никогда и не пройдем даже. И встать. И потом Иисус Христос называл себя не сыном Саула, а сыном кого? Сыном Давида. Не называл себя сыном Соломона, хотя Соломон меньше согрешил, чем он. Давида было сердце. Давид был настолько не похож на всех. Он никогда ни под чье ярмо не преклонялся. Соломону только нужно было несколько жен, которые моментально свели его на, помните на что, да, на идолопоклонство. Моментально, несколько жен свели его полностью. Он начал дьяволу поклоняться, приносить жертвы сатане. Давид никогда, это было настолько сильное, жесткое сердце. Родные мои, я просто прошу всех вас, выйдите из тени людей. Моя мечта, чтобы каждый из вас, о каждом из вас слышали ваши родственники, что вы не похожи ни на кого. Чтобы вы говорили не так, как все, думали не так, как все. О, да. Я вам честно говорю, у меня родственников, которые поддерживают меня, я могу сосчитать на одной руке на половинке. Во. Понимаете? А как же? У меня их много. Никто меня не поддерживает. Знаете почему? Потому что я сказал, я вообще в вашей семье рождаться даже не хотел. Вы меня вообще спрашивали? Вот моя семья. Помните, когда пришли к Иисусу и говорили, там тебя мама и сын, и твои братики ждут. Там, знаешь, пришли они, хотят зайти в зал с почетом. Иисус говорит, вот мои братики, и мама, и папа, вот они все сидят. Представляете, какой непонятка какая? Потому что ты не выбирал свою маму, я не выбирал. Ты не выбирал своих бабушек, дедушек. Религию, в которой ты родился, ты не выбирал. А вот я потом пришел, я потом сказал, слушай, я дошел до своего нормального разума, я сказал, а теперь я хочу выбрать. Теперь я хочу выбрать, с вами я вообще не хочу идти. Вы родственники? Ну, как бы по крови может быть, но ни по мышлению, ни почему. Я с вами не иду никуда. Даже на день рождения меня не приглашают никогда. Мне так страшно. Мне так больно. Oh, please. Не приглашайте. У меня свои день рождения. Давайте одно место книги Даниила. Сейчас я вам прочитаю просто такой маленький вещь. Помните Гидеона, родные мои? Гидеон вышел из тени. Вышел из тени, он вообще был никто. И он сказал: я самый последний. У нас самое маленькое колено. И я самый последний в роде моего отца. И Бог именно к нему и пришел. Второй момент. Иосиф вышел из тени своих братьев. Да, немножко странно вышел, но вышел. Сны всем показывал. Там, да, они ему дали раз в дыню. Понимаешь, и все, и зарыли его. Понимаешь, и потом что получилось? Получилась простая вещь. Он пошел в рабство, и потом из рабства он стал самым первым человеком. Даже, написано, даже фараон не делал ничего, чтобы не спросить Иосифа. Даниил, родные мои, помните Даниила? Когда сатрапы собрались и сказали: а вот мы сделаем такой закон, царь. Все должны поклоняться тебе. Царь: ое, царю так это понравилось. Ну представь, все царство мне поклоняется. Они все это делали, знаете, с одним ученым, потому что они знали, что Даниил настолько тверд, что он не будет поклоняться. И когда они это сделали, царь там, знаете, слюна текла, он все подписал, ему так все в розовом цвете было. Но он любил Даниила. Он очень сильно любил его, он хотел поставить его. Поэтому дьявол атаковал его. Второй момент. И когда эти люди сделали этот закон и сразу подбежали под окно Даниила. Слушай, молится? Молится. Даже окна не закрыл. Представляете, какая наглость. Он вообще сказал: мне вообще все равно. Ваши законы, ваше понимание, чему все ваше царство поклоняется. Родные мои, мы читаем об этих людях и думаем: о, они великие, родные, они великие, потому что они просто начали думать за себя. Вы все? Мы все с вами имеем дух, который правильный. Каждого из вас, я сейчас спрошу, вы мне все скажете, что правильно, что неправильно, что нужно делать, чего не нужно делать. Почему, когда ты попадаешь в общество, ты этого не делаешь? Или молчишь, или прячешься, или вообще туда не попадаешь? Почему, родные мои? А ты приди и начни делать. И пусть тебя узнают все. Сидрах, Месах и Авденаго, помните, да? Давайте прочитаем эту последнюю историю, буду заканчивать. Последняя история. Даниила, 3 глава, с 12 по 18 стих. Смотрите дух этих людей. Мне настолько нравятся эти три человека. Они настолько были влюблены в Бога, настолько поклонялись Ему, что никакая смерть, родные мои, у нас иногда нас с толку сбивает велфаровский чек. Я вам серьезно говорю. Смейтесь, не смейтесь, я постоянно слышу эти вещи. Ты понимаешь, вот мы вот тут вот чуть подмахлевали, покрутили, чтобы нам вот не сбавили, и все. Не то, что человек там из тени вышел, он вообще роет яму себе, понимаешь? Велфер помогает. Да я вообще не хочу быть на этом велфере, чтобы врать всю свою жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю, родные мои? За велфер это вообще отдельная тема, никого бить не буду сейчас. И смотрите, что получается. Даниила, 3 глава, 12 стих. Есть мужи иудейские, сразу стукачи пришли, смотрите, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авденаго. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты слепил, не поклоняются. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите? Он им дал лазеечку. Знаете, какую лазеечку? Маленькую лазеечку. Он говорит: с умыслом ли вы делаете? Они бы, наверное, пересмотрели друг друга и сказали: слушай, царь, ну, получилось так, нечаянно. Ну, сори, ну, забыли, запамятовали поклониться. Понимаешь, и смотрите, что они делают. С умыслом ли ты, Сидрах, Месах, Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, гуслей, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, падите на колени и поклонитесь истукану, который я сделал. О, родные мои, у тебя в твоей семье, среди родственников, тебе всегда будут давать возможность выйти из твоей лазейки. Тебе всегда скажут: слушайте, вот сейчас, когда мы встанем вот на молитву, и мы будем все молиться, вот так молиться будем. Я говорю: я не буду так молиться. И всегда в обществе где-то тебе придется отличаться. Вы все со мной? Придется, ты не сможешь. Или ты станешь таким же самым абсолютно последним лицемером. человек, на котором будут возить, на котором будут катать. Да, или ты останешься один на один на поле. Потому что с Голиафом никто не захочет сражаться. Вы все со мной? Ты один на поле останешься. Обернешься назад, а там все войско. Сейчас посмотрим, что с ним будет. Ребята, как мы его закапываем, хороним, как мы его сжигаем, что с пеплом будем делать. Они уже там разбирались, что будет происходить с Давидом. Как мы ему могилку поставим. И смотри. Если же не поклонитесь, то в тот час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрак, Месак и Авденаго. И сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Ох, наглость. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. И от руки твоей, царь, избавит. И 18 стих мне сам больше нравится. И если же не будет этого, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Люди конкретно, они не просто вышли из чьей-то тени, из какого-то царствичка, они вообще вышли и сказали, стреляй. Right here. Я вам серьезно говорю, люди, родные мои, сколько мало людей, которые бы взяли на себя ответственность. О, мы так любим Даниилку, о, мы так любим Сидраха, Месаха, Давидку, мы так о них читаем. Родные мои, где эти люди, перевелись ли они в наше время? Где эти люди? Где, которые станут, да, которых будут слышать, о которых будут наблюдать, за ними будут следить, про них сплетничать будут. Но где эти люди, которые достанут и займут это место и скажут, родные мои, с Библии не перевелись эти люди, они есть, я уверен. Моя проповедь просто каждому из вас, маленькая мысль такая, которую Бог мне дал, чтобы никто из вас в то время, когда ты услышишь какую-то вещь, чтобы ты не дрогнул и не сел в свои ряды, чтобы ты не дрогнул, а сказал, может быть, этот мой момент. У каждого из вас в жизни будет момент, который вы почувствуете внутри, что есть что-то, оно влечет меня. Я должен это сделать, я должен это совершить, я должен это сказать, я должен развернуться и уйти отсюда. Может быть, да, когда все будут оставаться, или когда все будут уходить, тебе придется остаться на этом месте. И мне нравится 18 стих. Если же не будет так, они говорят, если даже нас Бог не спасет, и мы сгорим в печи, мы все равно тебе не поклонимся. Люди, дух которых не могла сломить ни смерть, ни царь, никто. Родные мои, я мечтаю, чтобы такие люди поднялись в нашей нации. Именно из русскоязычного населения, которого стригли постоянно. Которые постоянно, знаете, октябрята, пионеры, все у нас, знаете, стрижено, одинаково было. Настолько не развивалась индивидуальность. Везде форма одинаковая, прически одинаковые. Мы должны были писать одинаково, говорить одинаково. Я сначала, знаете, в Америку приехал, там, пишу, у меня, ну как, у меня почерк, ну как бы каракули, типа. Ну, типа, как бы. И, знаете... А мне со стороны, ну, американцы смотрят, а я по-английски пишу, знаешь, американцы смотрят, у тебя такой почерк красивый. Я говорю, у меня красивый почерк. А потом смотрю на их почерк. Мама! Вы видели американский почерк? Они вообще какие-то звездочки, что-то царапают там. И смотрю, это доктор. Я в дентал-бизнесе, я был техником, зубным техником 9 лет. И я постоянно смотрел эти прескрипшены, он все это знает, мы с ним вместе работали. Что, доктор с высшим образованием пишет? Там что-то нарисовал, думаешь, боже мой, кто это? Думаешь, ничего себе, это первоклассник лучше напишет. Смотрю, все они разные-разные. А потом я понял, говорю, Господи, слава тебе, мне дал откровение, они пишут, как они хотят. Это твое дело разбираться. Родные мои, это мое дело проповедовать, как я хочу, делать, что я хочу. Не нравится? Сори, я прошу большое прощение. Понимаете, да? Я имею в виду, слушай, найди себя. Ну пусть это будут каракули, но это будут твои каракули. Нас учили вот с наклончиком, а левой рукой не вздумай писать. Сразу отобьют. А тут левой рукой, левой ногой, их вообще не волнует, чем ты пишешь. Нам, а главное, писать. У человека, знаете, и мне чем Америка нравится, тебе дают быть самим собой. А тебе даже в Америке не дадут быть самим собой. Твои родственнички только они узнают, куда ты пошел. Тебе сразу будут откровения, пророчества задвигать. Я серьезно говорю. Люди говорят, слушай, ходил, пил, ширялся, говорит, торчал, говорит, нет проблем. Только покаялся, все пророки сразу пророчествовать стали. Ты идешь в ад. Он говорит, а куда я до этого шел? Я вообще не понял, что два разных ада, что ли? Я знаю, вы уже голодны. И из тени выйти будет нелегко, родные мои. Я вам серьезно говорю, я выходил из тени, я знаю, что это такое. Я до сих пор в тень не иду и не собираюсь туда идти. И поэтому я просто вам молю, родные братики и сестрички, просто найди себя, найди свой путь, найди свою дорогу, найди своих друзей, с которыми ты хочешь общаться. Если не хочешь общаться с родственниками, не общайся. О, что это будет? Побачишь. Не хочешь, не иди. Не хочешь есть, не ешь. Не хочешь одевать, не одевай. Найди себя. Себя найди. Скажи: Господь, ты создал меня таким уникальным, таким непохожим на всех. Не веришь, в зеркало посмотри. И я вам серьезно говорю, что давайте найдем себя, родные мои. Давайте не дадим дьяволу, людям, мнениям чужим сделать что-то с нами, сделать что-то с тобой. Сделай так, чтобы когда люди видели твою работу, когда люди слышали твою речь, они точно знали, что это ты и никто другой. Когда они слушали, может быть, твою музыку, твои песни, может быть, они когда слушали твои, может быть, какие-то стихи, чтобы они узнавали тебя в них. Когда мы читаем Иисуса, когда мы читаем, знаете, то, что Он говорил, ученики писали, мы четко распознаем того, кто писал. Когда мы читаем послание Павла, не нужно даже говорить, кто это. Ты даже по интонации узнаешь, что это писал твердо Павел. Когда мы читаем Иакова, мы четко знаем. Иаков вообще голову резал, даже ни с кем не разговаривал. Понимаешь? Иакова почитайте. Это такой сильный. Поэтому мы читаем, смотрим Иоанна, читаем. У него настолько послания свои. Каждый нашел себя, родные мои. Никто не был в тени. Я знаю, сейчас намного сложнее стать в сторону и отличаться от других людей. Настолько тяжело, знаете, выйти вон из ряда, быть не похожим ни на кого, потому что тебя же заклюют. Белая ворона, черная ворона, пятнистая ворона, как бы тебя ни называли. Самое главное, выйди из этого общества, выйди из того мнения о тебе, которое сложили твои родственники, и ты не вписываешься. Ты должен быть проповедником. Я вот точно знаю, вот ты похож на проповедника. У тебя голова, как у проповедника. А если у него в голове ничего нет? Может, он будет доктором, или лоером, или, может быть, он будет, может быть, каким-то сантехником. Кто его знает, понимаешь? Ему будет трубы клеить, будет аж свист будет идти. Понимаешь? Людям будет помогать освобождаться, и все, понимаешь? Серьезно, все нам надо, нам все нужно. Все будет хорошо. Давайте мы все встанем сейчас.